Глава 24. Что это было? Я поднималась по лестнице следом за Стронгхолдом и гадала, какая муха его укусила, что мы так поспешно ушли. Впрочем, спрашивать напрямую все же не стала. Вечер и без того выдался чересчур насыщенным. «Тебе сюда». Тем же ключом, каким открывал мою комнату, ректор отпер единственную дверь на площадке второго этажа. «Проверь, всего ли тебе хватает?» Я вошла одновременно с теплым порывом, зажегшим три светильника на стенах. Окинула взглядом просторную комнату, резная полированная мебель. На полу толстый ковер, на окне бархатные портьеры. Двуспальную кровать накрывал высокий полог, а воздух был свежим, будто комнату только что проветрили. «А у студента все гораздо проще», — с непонятной обидой подумала я. Подошла к двустворчатому шкафу, открыла. Ничего себе! Два полноценных комплекта одежды — мужской и женский. От белья до легкого плаща, включая и ночную сорочку с пижамой. «Здесь вроде все», — прокомментировала я и отправилась на инспекцию в ванную. Не сомневаясь, однако, что и там найдется полный комплект нужных вещей. Поэтому вскоре я ожидаемо добавила. И здесь тоже. С чем и вернулась в комнату. «Отлично!» Стронгхолд по-прежнему стоял у порога. «Ключ в верхнем ящике стола, если вдруг понадобится. Утром можешь отсюда сразу идти к себе. Доброй ночи!» «Добрый!» — эхом ответила я. А ректор еще раз скользнул по комнате глазами, отрывисто мне кивнул и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. «Офигеть!» Ноги резко перестали меня держать, и я опустилась на оказавшийся ближе всего стул. «Вот это день! На земле со мной за год меньше случалось!» Я устало покачала головой и взглянула на пристегнутую к поясу часы. Стрелка вот-вот должна была перейти на черный сектор. И до будильника не так уж много осталось. Я широко зевнула и, подняв себя на ноги, побрела в ванную. Вместо полагавшейся женщинам этого мира сорочки, я натянула мужскую пижаму. Не столько из чувства противоречия, сколько от того, что так мне было привычнее. По очереди загасила светильники и, на ощупь, добравшись до кровати, нырнула под толстое, но легкое одеяло. Поудобнее устроилась в уютном коконе, закрыла глаза, приготовилась немедленно заснуть. И тут что-то пошло не так. Сон не шел. Не помогали ни усталость в мышцах, ни мысли, что ночи осталось едва ли не половина, а завтрашний день вряд ли будет легче сегодняшнего. Я ворочалась сбоку на бок, считала драконов, старалась расслабиться и выключить хоровод всяких глупых мыслей. Бесполезно. «Вот только бессонницы мне не хватало», — пессимистично подумала я. Уткнулась лицом в пахнувшую свежевыглаженным бельем подушку и вздрогнула от негромкого стука в дверь. «Да блин, и без того уснуть не могу, а тут еще шастают всякие». Тем не менее я встала, кое-как зажгла один из светильников и, по-совиному моргая, пошла открывать. Вдруг это опять Вингейтс с успокаивающим эликсиром. Хотя, конечно же, нет. Скорее всего, снова какая-то дрянь на мою... Не успев закончить, я открыла дверь и моргнула теперь уже с удивлением. На пороге и впрямь стоял алхимик. «Не спишь», — удовлетворенно заметил он. Окинул меня взглядом с головы до ног, насмешливо приподнял бровь, оценив пижаму. Однако вместо комментария спросил. «Разрешишь войти?» Я молча отступила. Чугунная голова никак не могла сформулировать достойную для ответа колкость. Вингейтс вошел и совершенно буднично протянул мне уже знакомый флакончик. «Успокаивающий эликсир со свойством снотворного. Настоятельно рекомендую пить непосредственно в кровати». Я взяла бутылочку и недоверчиво уточнила. «Настолько усыпляющий?» «На тебя в твоем состоянии должен подействовать мгновенно. И спать будешь, хоть из пушки над ухом стреляй». «А утром-то, я надеюсь, проснусь?» «Обязательно», — успокоил алхимик. «И сразу выпьешь вот это». Он вручил мне еще один флакончик. «Лучший друг студентов сессию — бодрящий эликсир. Дает прилив сил примерно на половину суток, но потом ты начнешь засыпать прямо на ходу. И вот здесь лучше всего дать себе отдохнуть, а не принимать вторую дозу. Чем многие студенты пренебрегают, в итоге засыпают мертвым сном, прямо посреди экзамена». Я покрепче сжала флакон в руке. «Ясно. Спасибо. А что там с моей комнатой?» Алхимик повел плечами. «Как я и предполагал, чесоточный порошок на платье. Утром госпожа Бист принесет тебе другое и трансформирует замок под новый ключ во избежание казусов». Последнее не могло не подарить облегчение. Даже если бы ключ нашли, я бы все равно не чувствовала себя в безопасности. «Вы узнали, кто это был?» Вингейтс отрицательно покачал головой. «Господин ректор собирается просить духа Академии подсказать, где ключ. Однако я считаю, что если твой недруг еще и не дурак, все улики уже спущены в уборную, в прямом смысле этого выражения. Проще дождаться завтрашнего дня и определить возможного кандидата по отдаче. Разумеется, она будет минимальной, задуманное ведь не удалось. Да и для неопровержимого доказательства этого маловато. Но хотя бы будет понятно, с кем провести воспитательную беседу. Слушайте, а что такое отдача? Мне порядком надоело слышать то, чего я до конца не понимала». Но алхимик, вместо того, чтобы по-нормальному объяснить, сказал: «Завтра стерх. Все вопросы завтра после занятий. Можешь даже на бумажке записать, чтобы не забыть. А сейчас ложись спать, иначе тебе никакой эликсир бодрости не поможет». Я поджала губы. Вместо этого спича мог бы ответить буквально в двух словах и холодно уронила: «Доброй ночи». «И тебе», — легко отозвался Вингейтс. «Флаконы не перепутаешь?» «Не перепутаю», — со всей возможной едкостью уверила я, за что была одарена веселой полуулыбкой, и поздний посетитель наконец ушел. «И почему он меня так бесит?» — пробормотала я, оставив бутылочку с утренним эликсиром на стол. Погасила свет, забралась в кровать и махом выпила эликсир из второго флакончика. И только-только успела поставить пустую тару на тумбочку у изголовья, как меня поглотила непроглядная пучина снов без сновидений. Интерлюдия. «Слушай, ты ведь учился всего на 2 курса позже меня. Почему же я до сих пор ни сном, ни духом о таком студенческом способе выказывать свое нерасположение? Потому что тебе это всегда было неинтересно. А я, наоборот, лез, куда просили и не просили, особенно если дело касалось алхимии». Ровно горел камин, и его пламя играло рубиновыми отблесками в 2 бокалах с лучшим вином внутреннего моря. «Однако я скоро 10 лет как ректор Академии, и за все это время не помню ни одного подобного случая». «Не знаешь», — ты хотел сказать. Двое мужчин сидели в креслах перед огнем, любуясь танцем желто-рыжих языков. «Не заставляй меня усомниться в своей должностной пригодности». «Уговорил, не буду. Просто порошок — это как мода. Последние годы им и впрямь не пользовались. Зато когда я был аспирантом, а ты мотался по миру, о, тогда была настоящая эпидемия. Дух Академии не успевал раздавать отдачу». «Не понимаю. Зачем они это делали, если знали, что чревато? Я тоже не понимаю. Зато мне не составило труда доказать актуальность моего универсального индикатора». «Еще скажи, ты поэтому с первого раза защитил кандидатскую?» «Кто знает. Если помнишь, тогдашний ректор был весьма суров». В кабинете ненадолго воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. «Ты уже общался с духом насчет ключа?» «Да, говорит, на территории Академии его нет». «Кут и рад демонстрандум. Сик». Повисла пауза. «Так его и в самом деле легко изготовить. Я просто пытаюсь представить себе. Вот некто видит, как мы со стерху летаем. находит ключ и сразу бежит делать порошок? Или у него уже был готовый? То есть диверсия планировалась давно?» Скрипнуло кресло. «Видишь ли, там достаточно смешать три компонента. Медный взгляд, роговое серебро и тонкий порошок. Первые два студенты привозят с собой, чтобы готовить эликсир бодрости. Ты в курсе, какая очередь выстраивается в лабораторию накануне экзаменов? А тонкий порошок мы буквально вчера делали со вторым курсом. И удачные результаты я, как всегда, разрешил забрать. Такое вот стечение обстоятельств». «Да уж. Но про второй курс это интересно. Однако не доказательства. В конце концов, злоумышленник мог получить порошок от старших товарищей. За ненадобностью тем». «Согласен. Такой вариант исключать нельзя». Полено в камине с громким треском выпустило вверх целый сноп искр. «Кстати, о вариантах. Ты же собирался поручить Астре делать ежегодный небесный расклад. Неужели там ничего этого не было?» «В том-то и проблема, что нет. Еще один повод тревожиться. О том, что Его Величество напрасно навязал свою родственницу в преподаватели? Перестань. Я в курсе, она тебе не нравится. Но специалист все равно неплохой. Вообще-то в Академию всегда брали только отличных специалистов. Я не собираюсь это обсуждать». Снова наступила тишина. Но теперь в ней чувствовалось напряжение оборванного спора. «Тогда, может, обсудишь другое? Зачем ты отправил Стер в гостевую, если можно было просто отпереть соседнюю дверь? А зачем ты понес ей снотворное и энергетик?» «Ай-яй-яй, господин ректор, так топорно переводите разговор. Впрочем, отвечу, потому что я ее куратор и должен заботиться, чтобы она нормально училась в академии. А я ректор означенной академии и должен заботиться о безопасности студентов». Теперь мужчины смотрели друг на друга, и два профиля четко выделялись на фоне пламени. Пауза затянулась, и, наконец, тот, кто сидел слева, расслабленно откинулся на спинку кресла. «Как скажете, господин ректор». «Вот именно», — сухо проронил его собеседник, тоже возвращаясь к созерцанию огненных языков. И в кабинете вновь сделалось тихо.